Опускается ночь на мой осенний Киев. Выхожу налегке, закрываю квартиру на аллее тротуаров. Иду в никуда, вдали встречают тусклые дома. Мимо проходят влюбленные пары. В голове моей только мемуары, недописанные тексты этих новых песен, посвященные одной. Но холод бесконечен, не знай, глубоки эти осколки льда спрятались внутри, не расстанут никогда. Сможет ли понять меня бездомный ветер, сдувающий дожди при каждой нашей встрече? Только лишь во сне не смогу забыть тебя, милая моя. Только лишь во сне не смогу простить тебя, милая моя. Только во сне прикоснусь к тебе опять, милая моя. Только лишь во сне зову тебя моя, милая моя. С приходом каждой ночи появляются идеи. Иду и размышляю, кто и где я. Выпуская стаи птиц из мысли в небо просто так. А в иначке осень, в стране бардак. Молодые погибают, в интернет-кафе втыкают. Кто стоит у власти, понимает, нами управляет. Я еще с альбомом затеял, как раз не время. Люди все равно не поймут, устроя самосуд. Я вхожу без стука, пока только в своем мире. А моя цель — Москва, когда-нибудь ее осилю. Главное то, что я иду вперед. Только лишь во сне, пока меня Москва к себе зовет. Только лишь во сне не смогу забыть тебя, милая моя. Только лишь во сне не смогу простить тебя, милая моя. Только во сне прикоснусь к тебе опять, милая моя. Только лишь во сне зову тебя моя, милая моя. Только лишь во сне не смогу забыть тебя. Только лишь во сне не смогу простить тебя. Только во сне прикоснусь к тебе опять. Только лишь во сне зову тебя моя. Только во сне.